силу ряда причин, указанные Осетровым, лица физически не могли подговорить взяткодателей дать в отношении него ложные показания. Так как Каримов был арестован 11 августа 1984 года и находился в строгой изоляции, Камалов практически до ареста проживал за рубежом, а Худайбердиев не мог встречаться с другими бывшими руководителями, изобличающими Осетрова после его ареста. Многие взяткодатели Осетрова не знакомы между собой, не встречались в ходе расследования и сами несут уголовную ответственность за дачу ему взяток. В связи с заявлением Осетрова о его невиновности, мною лично были изучены материалы уголовного дела по его обвинению, просмотрены видеозаписи показаний некоторых его взяткодателей и допрошены бывшие первые секретари обкомов партии Худайбергенов и Камалов, которые полностью подтвердили свои показания. 10 февраля 1987 года мной был произведен допрос Осетрова, в процессе которого я убедился в неискренности его поведения. Претензий к объективности расследования обвиняемый не имеет. Анализ собранных по делу доказательств не вызывает сомнений в виновности Осетрова в систематическом взяточничестве. Учитывая его прежнее высокое должностное положение и тяжесть совершенных им преступлений, а также необходимость производства многочисленных следственных действий с его участием в условиях изоляции, считаю дальнейшее содержание Осетрова под стражей обоснованным. После подобной информации покровителям Осетрова только и оставалось, что на время поутихнуть. Вконец завравшийся Осетров также изменил тактику поведения, вообще отказавшись давать какие-либо показания. Впервые это произошло в Лефортово, куда он был доставлен для очной ставки с Щурбановым. Ход очной ставки фиксировался на видеомагнитофонную ленту. Когда Чурбанов стал рассказывать о получении в 1979 году от Осетрова 25 тысяч рублей в Ташкенте, Осетров демонстративно закрыл уши пальцами. Вернее, только сделал вид. На самом деле, как свидетельствует видеозапись, внимательно слушал. На всех последующих допросах он не произносил ни слова. Только регулярно строчил жалобы Горбачеву, Лигачеву, Соломенцеву, Чебрикову, Лукьянову, Теребилову. Все его мольбы о помощи неизменно вручались адресатам, но те до времени помалкивали. В мае 1987 года Осетрову было предъявлено обвинение в получении 52 взяток на общую сумму 1 миллион 2 298 рублей. Но и оно не поставило точки в карьере видного партийного деятеля, о котором не забыли высокие покровители со Старой площади. Чего только не предпринималось. Например, весной 1987 года на процессе Каримова подсудимый подробно рассказал о даче им взятки Осетрову. Однако Верховный суд СССР отказался рассматривать этот эпизод, давать его правовую оценку. Большей нелогичности трудно себе представить. Ведь в аналогичных ситуациях на том же процессе оценки подобным эпизодам давали сразу. Понятно, кто закрывал глаза Фемиде. Судебный процесс строго контролировался ЦК КПСС. И не зря, ведь Каримов обличал не только Осетрова, но и других действующих и преуспевающих функционеров. И снова зашустрили работники союзной прокуратуры, изучая в который уж раз доказательства виновности Осетрова. И снова в ЦК КПСС потекла информация по делу Осетрова от заместителей генерального прокурора Сороки, Катусева, Васильева, Баженова. И снова спешат с докладами в ЦК КПСС генеральные прокуроры СССР Рекунков и сменивший его Сухарев. Но вывод...